Когти Орла. Олаф Норду. Завербован для участия в силовых акциях на территории Москвы и области. Отход залегендировал. Маршрут движения. Сплит, Пескара, Турин, Франкфурт, Москва. Прошу сообщить вариант связи для Москвы. Норд Олафу. Основной вариант Эльза. Запасной волна. Норд Крыму. Возьмите на контроль прохождение Олафом участка Турин, Франкфурт, Москва. Обеспечьте оперативное прикрытие пребывания Олафа в Москве. Крылья Орла. За принадлежность к элите нации, за право и способность управлять другими, приходится платить собственными детьми. Никто, даже сильный мира сего, не властный над природой. Род, давший величайшего мыслителя, поэта или полководца, со временем превращается в сборище неврастенников и дегенератов. Лишь скатившись вниз по социальной лестнице, по необходимости смешавшись с кухаркиными детьми, элита способна сохранить себя, но, увы, уже в другом качестве. И уже никакое дворянское собрание, английский клуб или ресторан Союза писателей не сделают из балбеса, носящего фамилию великого предка, творца истории, способного, сжигая себя, вести за собой других. Поэтому тайные, а значит закрытые элитарные общества, обречены на медленное вымирание. Выживают и действуют лишь те немногие, кто овладел алхимией крови. Архивы ЗАГСов и церковные книги, родословные исторические изыскания буквально отовсюду черпается кровь. В обществе идет скрытая охота, порой перерастающая в незримую войну за тех, в ком течет хоть малая толика крови, способной породить достойных посвящения. Об этой войне мало кто знает, и меньше всего те, кто стал объектом охоты. Их ведут с малых лет. Незримое, но всевидящее око контролирует каждый их шаг. Жизнь ни о чем не подозревающего кандидаты становится цепью испытаний. Как ни странно, но случайных встреч в жизни кандидата на посвящение практически не бывает. Любой, вошедший в его жизнь, может оказаться учителем, контролером или палачом ордена. Последний появляется, если кандидат не выдержал испытаний. Нет, его приход не означает конец жизни в буквальном смысле этого слова. Просто несостоявшемуся неофиту навсегда перекрывается доступ в высшие сферы, где посвященные творят историю. С этой минуты он обречен жить среди тех, кто заведомо ниже его. А среда либо делает инородца себе подобным, либо безжалостно уничтожает. Рано или поздно он сам наложит на себя руки, если... Конечно, его бренную жизнь не прервет раньше срока удар пивной бутылкой по голове, воняющей мочой подворотни. Но мало найти достойное пополнение. Как уберечь от неизбежной деградации, не дать превратиться в рафинированных эстетов и высоколобных умников, не способных на поступок? Орден Полярного Орла выжил и действует именно благодаря тому, что он один из немногих, владеет магией действия. Знание обязывает к действию, лишь действие порождает истинное знание, гласит один из законов ордена. Посвящение в орден открывает человеку кладезь знаний, недоступный простым смертным, но в обмен орден требует от него действий и поступков, выходящих за рамки привычных человеческих возможностей. Его воины живут там, где жить невозможно, сражаются там, где невозможно победить, знают то, во что отказывается верить человеческий разум. Очевидно, что найдется слишком мало людей, способных выдержать подобные испытания, но этих немногих воинов, выращенных орденом, достаточно, чтобы выиграть самую тяжелую битву. Действовать и побеждать, отступать, чтобы напасть, ждать, готовя удар, жить сквозь смерть. Вот то малое, что может, и единственное, что желает делать истинный воин. Он не солдат, раб приказа и командира. Он сражается потому, что не мыслит себе иной жизни. Он не знает и не хочет иного пути, кроме пути воина. Путь – понятие слишком расплывчатое и плохо переводится на язык родных осин. Захваченным этой идеей, пришедшей к нам с востока, следует задуматься, что, встав на путь воина, рано или поздно окажешься на тропе войны. Войны всех против всех. Войны с самим собой как единственным источником собственных слабостей и недостатков. Вечные войны за знания, потому что только они даруют победу. И обратного пути уже не будет. На этом пути вы не найдете следов, ведущих вспять. Дорога вперед вымощена костями тех, кто пал до вас. Придет срок, и кто-то пройдет дальше, мимоходом взглянув на ваш труп у обочины. Много лет назад человеку, принявшему после обряда посвящения имя Олаф в память о князе Севера, своей кровью осветившим договор у Белой горы, было сказано: «Отныне и навсегда твоя жизнь и воля становятся жизнью и волей ордена. Твои дети, где бы и от кого бы они ни родились, отныне и навсегда находятся под опекой ордена. Наши знания и наша сила отныне и навсегда становятся твоими. Пусть твой выбор ведет тебя к победам, которые умножат славу ордена. Твое поражение станет для нас испытанием, твое предательство – нашим позором. Помни, крылья орла способны поднять тебя к небесам, когти орла способны вырвать сердце. Олаф выбрал самый трудный путь – путь одинокого воина. Он стал странником, человеком, не включенным в боевые группы ордена. Странник всегда и везде действует в одиночку. Ему поручают самые сложные задания, где риск превышает все допустимые нормы. Оставаясь один на один со своей судьбой и врагом, он принимает бремя опасности на себя, выводя из-под удара тех, кто с ним связан. Странник или побеждает и идет своим путем одинокого воина дальше к новым испытаниям, или гибнет, и с его смертью обрывается тонкая нить, связывающая его с орденом. Искусство ближнего боя. Москва. Август 1994 года. Совсекретно. Товарищу Подсидерцеву. Объект Лихой прибыл в адрес. Наружное наблюдение установлено. Подозрительных контактов не зафиксировано. Старший оперуполномоченный СБП РФ Алехин СК. Совершенно секретно. Товарищу Подсидерцеву. По линии управления кадров Министерства обороны получена дополнительная информация на объект Лихой. Справка. Фрагмент. Максимов Максим Владимирович, 1965 года рождения, русский, из семьи кадрового военного. Образование высшее, окончил военный институт в 1987 году. Проходил службу во втором отделе разведка штаба 14-й армии. Направлен для дальнейшего прохождения службы в ВЧ-672, 13-я бригада специального назначения Московского военного округа. По окончанию курсов при военно-дипломатической академии получил назначение 10-е главное управление военные советники Генштаба Министерства обороны. В 1989-90-х годах в составе специальной группы выполнял задания правительства СССР в Эфиопии. Участвовал в антипартизанских операциях против сил провинции Эритрея. При эвакуации советских граждан из стран связь с группой, блокированной в районе поступления сил Эритрея, была потеряна. Максимов, единственный из оставшихся в живых членов группы, самостоятельно вышел из окружения. Захваченные группой и сохраненные Максимовым материалы представляли особый интерес с точки зрения безопасности СССР. В деле имеется сноска, что ознакомление с материалами по данному эпизоду возможно исключительно с личного разрешения начальника ГРУ Генштаба. По факту гибели группы было проведено расследование и возбуждено уголовное дело. По приговору военного трибунала полковника ГРУ Ляхов, изобличенный в шпионе в пользу РУМа США в результате преступных действий, в которых погибла группа, в составе 7 человек, был расстрелян. Признаков преступления в действиях Максимова МВ обнаружено не было. Решением отдела административных органов ЦК КПСС уголовное дело, возбужденное в отношении Максимова МВ, было прекращено. За проявленное мужество награжден орденом Красной Звезды. Приказом министра обороны присвоено воинское звание «Капитан» досрочно. В ходе событий в Вильнюсе в 1990 году Максимов МВ руководил отдельной группой специального назначения 3-го отдела 2-го управления разведка штаба ПрипВО. За неподчинение приказу уволен из рядов вооруженных сил с формулировкой «за дискредитацию офицерского звания». Из материалов личного дела известно, что Максимов МВ прошел диверсионно-разведывательную подготовку, специалист по сколачиванию и управлению диверсионными подразделениями, отлично владеет всеми видами холодного и огнестрельного оружия, обучен методам конспирации и оперативной работы, осведомлен о формах и методах работы МВД и КГБ, владеет восточными единоборствами, особый интерес проявляет к философскому и эзотерическому аспектам, психологически устойчив, целеустремлен, контактен. Особенно отмечается его способность к нестандартным действиям в кризисной ситуации. При командовании группой наиболее рискованную часть операции предпочитает выполнять лично. Тестированием и последующими проверками выявлена высокая психическая установка на победу в любых условиях, для чего способен гибко менять тактику действий, вплоть до имитации сотрудничества с противником. Открытым действием предпочитает выжидание и нанесение неожиданного поражающего удара. С учетом индивидуальных особенностей признаю, что целесообразным использовать в одиночных действиях в условиях максимального риска. Совсекретно. Под Сидерцеву. Информация об участии объекта Лихой в боевых действиях в Народном Карабахе, Абхазии и Приднестровье полностью подтвердилась. По данным агента Шершень, Лихой обладает обширными связями в среде так называемых боевиков, тесно контактирующих с руководителями Фронта национального спасения, ФНС. Шершень утверждает, что во время антиправительственных выступлений в октябре 1993 года Лихой находился в Москве. Проверенными данными о его участии в вооруженном противодействии силам правопорядка служба не располагает. По информации источника «Капеллан», в Сербии Лихой использовался Балканским разведывательным центром ГРУ без расшифровки оперативного интереса. Подобная осторожность объясняется формулировкой увольнения Лихова из рядов вооруженных сил и его широкими контактами в среде антиправительственно настроенных элементов. Собранных материалов с учетом повышенной социальной опасности Лихова достаточно для заведения дела оперативной разработки с окраской «терроризм». Предложение и план оперативной работы по данному делу мною подготовлены. Подполковник Жарков. Резолюция. Товарищу Жаркову, прошу обратить внимание и ориентировать оперативную группу, работающую по объекту Лихой, что он осведомлен о формах и методах работы специальных служб. Любые мероприятия в отношении объекта проводить исключительно по моей команде. Отдельно обращаю внимание, что при попытке задержания Лихой представляет повышенную опасность. Подсидерцев.